Друсы все видели и все понимали. Они не стали задерживать отца и его жену. Раймону и Илу была устроена пышная свадьба вскоре после их прибытия в Рус. А только попросили их дать честное слово, что никому, кроме своих детей, они не расскажут о Друсии, да и им не назовут точных координат этой страны. Потом была организована большая экспедиция в Европу. Друсы воспользовались благоприятным случаем и направили туда вместе с отцом Илу и Су еще 12 юношей. Отец обещал помочь им обосноваться во Франции, а через 3 года эти молодые люди, посмотрев мир и поучившись в разных университетах, должны были вернуться на родину. «Правительство Друсии, — писал Куртье, — приготовило моим родителям подарок в духе сказок Шахерезады. Одну из лошадей экспедиции нагрузили поклажей с великолепными драгоценными камнями. Стоимость этих самоцветов не поддавалась учету. Некоторые крупные экземпляры были уникальны. В Швейцарии отец положил большую часть камней на хранение в банке Цюриха, а кое-какие постепенно продал и разбогател. Отсюда и пошло богатство нашей семьи. Выяснилось, что друсы далеко не все свои самоцветы находили в шахтах и по берегам горных рек. У них с незапамятных времен существовали предприятия, где при очень высоких температурах и огромных давлениях делали великолепные драгоценные камни невиданной чистоты. Даже знаток по этой части Чандра не мог отличить искусственные самоцветы от натуральных. Кстати, Чандра со своими спутниками остался в Друсии. У друсов драгоценные камни, в том числе бриллианты, ценились недорого, но были незаменимы в некоторых областях техники и в качестве валюты. Ими снабжали тех, кого отправляли на учебу или разведку в другие страны. Отцу и Илу как-то даже предоставили возможность посетить одно из предприятий, на котором делали алмазы и корунды. А по своему техническому развитию Друсия, по сравнению с Мусатангом, ушла вперед на много веков. Друсы не строили больших заводов, но у них были невиданные в ту пору в Европе автоматические линии, производившие при минимальном участии людей множество нужных вещей. Как правило, эти заводы-автоматы размещались в естественных или искусственных горных пещерах. Энергией, необходимой для их работы, служило электричество, которое вырабатывали, как сообразил позднее Поль, небольшие атомные станции, также расположенные внутри гор. Продукты производились большей частью в оранжереях, напоминавших заводы. Растения, дававшие огромный урожай фруктов и овощей, выращивали по принципу, который ныне называется гидропоникой. Однажды Раймона и Илу пригласили посмотреть одно из предприятий животноводства. В огромных чанах там выпаривали и обрабатывали кору некоторых хвойных деревьев. Потом эту массу использовали на корм скоту, а также для выращивания шампиньонов и других грибов. Грибы, вкусно приготовленные, занимали значительное место в меню друсов. После сбора шампиньонов хвойная масса шла на подстилку скоту, а затем в ней разводили крупных червей, отличный корм, в специальном инкубаторе курам и в искусственном водоеме рыбам. Цикл был, как говорится, безотходным. Отъезд родителей Куртье из Друсии ускорили события, связанные с посещением храма Девяти. Лала давно уже предлагала поехать в горы посмотреть этот древний храм Девяти Мудрецов. О его происхождении бытовали разные версии. В основном они сводились к тому, что храм построили ученики 9 индийских мудрецов в честь своих учителей. Как попали эти ученики в Друссию и когда это случилось, выяснить не удалось, хотя некоторые предположения существовали. И вот однажды Лала, Поль, Раймон, Илу, Су и Чандра на 3 двухколесных колясках, запасшись большим количеством провизии и кормом для лошадей, отправились в горы. Способ передвижения предложил Поль, который после катастрофы на перевале около Дру с большим недоверием относился к стреколетам. По замыслу Лалы путешественники должны были провести 3-4 дня в пути, ночуя в легких походных шатрах.